Ключ к духовному измерению. Иногда в чрезвычайных и угрожающих жизни ситуациях сдвиг сознания из времени в присутствие происходит естественным образом. Личностные качества, имеющие прошлое и будущее, моментально отступают и заменяются одновременными состояниями интенсивного осознанного присутствия, безмерного спокойствия и высочайшей бдительности. Когда требуется отклик, то он возникает из этого состояния сознания. Причина, почему некоторые люди любят опасные увлечения, такие как альпинизм, автогонки и тому подобное, хотя сами могут того и не знать, состоит в том, что все это толкает их именно в настоящий момент, в то насыщенное живое состояние, которое свободно от времени, свободно от проблем, свободно от мыслей, свободно от груза личных характеристик. Хотя бы на секунду соскользни, выпади из этого состояния присутствия в моменте, и это может означать гибель. К сожалению, для того, чтобы пребывать в этом состоянии, они попадают в зависимость от конкретного рода деятельности. Но тебе не обязательно карабкаться по северному склону Айгера. Ты можешь войти в это состояние прямо сейчас. С древних времен духовные мастера всех традиций указывали на настоящий момент как на ключ к духовному измерению. Тем не менее, все это, похоже, продолжает оставаться тайной. Совершенно определенно, что этому не учили ни в церквях, ни в храмах. Если ты посещаешь церковь, то можешь слышать чтение из Евангелия, такое как «Не заботься о завтрашнем дне, ибо день завтрашний сам будет заботиться о своем». Или «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Или же ты можешь услышать о прекрасных цветах, которые не заботятся о завтрашнем дне, но живут непринужденно во вневременном моменте сейчас и щедро обеспечены милостью Божией. Глубина и радикальная природа этих учений остается непризнанной. Похоже, никто не понимает того, что ими нужно жить и этим вызывать глубокую внутреннюю трансформацию. Вся суть дзен заключается в том, чтобы ступать по лезвию бритвы настоящего момента, быть абсолютным, быть в настолько полном и совершенном присутствии, что никакая проблема, никакое страдание, ничто из того, что не является тем, кто ты есть по своей сути, не имело бы возможности выжить в тебе. В отсутствие времени, в моменте сейчас, все твои проблемы растворяются. Страданию нужно время. Оно не может жить в настоящем моменте. Великий мастер дзен Риндзай для того, чтобы отвлечь внимание учеников от времени, частенько поднимал палец и медленно задавал вопрос. Что отсутствует в данный момент? Очень сильный вопрос, не требующий ответа на уровне ума. Он придуман специально для того, чтобы еще глубже увести твое внимание в настоящий момент. Подобный вопрос, заданный в традиции дзен, звучит так. Если не сейчас, то когда? Обретая доступ к силе настоящего момента. Лишь миг назад, когда вы говорили о вечном настоящем и нереальных прошлом и будущем, я заметил, что смотрю вон на то дерево за окном. Я и прежде не раз его разглядывал, однако на этот раз все было иначе. Внешнее восприятие изменилось не сильно, за исключением лишь того, что краски стали казаться ярче и стали больше вибрировать. На этот раз, сейчас, к этому добавилось еще какое-то измерение. Это трудно объяснить, не знаю как, но я сознавал нечто невидимое, и то, что я чувствовал, было сутью этого дерева. Если хотите, его внутренним духом, и я каким-то образом стал его частью. Сейчас я понял, что прежде видел не истинную суть дерева, а его плоский и мертвый образ. И сейчас, когда я смотрю на это дерево, некоторая часть того осознания все еще присутствует. Однако я чувствую, что она ускользает. Вы знаете, ощущение уже ослабевает, убывает и отходит в прошлое. Может ли что-то вроде этого когда-нибудь стать и быть больше, чем уплывающее мимолетное ощущение? Ты на мгновение освободился от времени. Ты вступил в настоящий момент и поэтому воспринял это дерево не заэкранированным умом. Осознавание сущего стало частью твоего восприятия. Вместе с измерением, в котором отсутствует время, приходит иной род знания, которое не убивает дух, живущий внутри каждого творения и каждой вещи. Знание, которое не нарушает святость и таинство жизни, но вмещает глубокую любовь и почтительное благоговение перед всем, что есть. Знание, о котором уму ничего не известно. Ум не может знать то дерево. Ум может располагать лишь фактами или данными об этом дереве. Мой ум не может знать тебя. Он может располагать лишь ярлыками, суждениями, фактами и мнениями о тебе. Лишь сущее знает это прямо. Для ума и для того, что находится в его распоряжении, существует определенное место. Его место в области повседневной практической жизни. Однако, когда ум доминирует во всех сферах твоей жизни, включая взаимоотношения с другими людьми, а также с природой, то он становится монстроподобным паразитом, вполне способным, если за ним не присматривать, завершить истребление жизни на планете и, в конечном счете, ликвидировать самого себя, уничтожив своего хозяина. У тебя был миг, чтобы увидеть, как вневременное может трансформировать восприятие. Но одного лишь ощущения недостаточно. Каким бы прекрасным, глубоким и проникновенным оно ни было. То, что нужно, и то, что мы здесь рассматриваем, это устойчивый, постоянный сдвиг сознания. Поэтому сломай свой старый стереотип отрицания настоящего момента вместе со стереотипом сопротивления настоящему моменту. Всегда, когда в этом нет надобности, выдергивай внимание из прошлого и будущего и сделай это практикой своей жизни. Как можно дальше шагни за пределы мира времени повседневной жизни. Если тебе трудно войти в момент сейчас прямо, то начни с наблюдения привычного стремления ума к желанию выскользнуть из настоящего момента. Ты будешь наблюдать и обнаруживать, что будущее, как правило, представляется либо лучше, либо хуже настоящего. Если воображаемое будущее лучше, то оно рождает надежду или приятное ожидание, или подъем. Если же оно хуже, то создает тревогу и беспокойство. И то, и другое иллюзорно. Через самонаблюдение в твою жизнь автоматически будет приходить все больше настоящего. Именно в тот момент, когда ты понимаешь, что не присутствуешь, ты как раз присутствуешь. Как только ты обретаешь способность наблюдать за своим умом, то перестаешь попадать в его ловушки. В этом случае появляется еще один фактор, нечто такое, исходящее не из ума. Это свидетельствующее присутствие. Будь в состоянии присутствия, как часовой своего ума, как страж своих мыслей и эмоций, как свидетель своих реакций на различные ситуации. По меньшей мере проявляй хотя бы интерес к своим реакциям, а также к ситуациям или индивидуумам, которые заставляют тебя реагировать. Также замечай, как часто твое внимание находится в прошлом или будущем. Не суди и не анализируй то, что видишь. Отслеживай мысли, чувствуй эмоции, наблюдай за реакциями. Не создавай из них личных проблем. Тогда ты будешь чувствовать нечто гораздо более сильное, чем любая из тех вещей, которые наблюдаешь. Это спокойствие. Это само наблюдаемое присутствие за пределами того, что содержит твой ум. Это безмолвный свидетель. Глубокое присутствие становится совершенно необходимым, когда знакомые ситуации вызывают у тебя реакцию с сильным эмоциональным накалом. Такие, когда твое представление о себе подвергается угрозе. Когда твоей жизни брошен вызов, который включает и активизирует твой страх. Когда все идет наперекосяк, или когда эмоциональный комплекс выносится из прошлого и встает прямо перед тобой. В этих случаях у тебя появляется тенденция становиться неосознанным. Реакция или эмоция завладевают тобой, и ты становишься ими. Ты действуешь так, как они тебе велят. Ты оправдываешься, нападаешь, делаешь других неправыми, защищаешься. При том, что сам ты всем этим не являешься. Все это — реактивная модель, шаблон. Это ум, действующий в своем привычном режиме выживания. Отождествление с умом дает ему энергию. Наблюдение за ним отбирает у него энергию. Отождествление с умом создает больше времени. Наблюдение за умом открывает вневременное измерение. Энергия, отобранная у ума, направляется в настоящее. Хотя бы раз прочувствовав, что такое быть присутствующим, тебе будет гораздо легче отступать от измерения времени и уходить вглубь момента сейчас. Поскольку для достижения практических результатов времени не требуется. Это не уменьшает твоей способности пользоваться временем, прошлым или будущим, не лишает тебя возможности обратиться к его практическим аспектам, когда это тебе понадобится. Это также не ослабляет твою способность использовать ум. На самом деле, эта способность только усиливается. Когда ты действительно пользуешься умом, он становится только острее и гораздо более сфокусированным. Отпускание психологического времени. Учись пользоваться временем в сфере практической жизни. Мы можем назвать его часовым временем. Но сразу же, как только завершишь свои практические дела, возвращайся к осознаванию настоящего момента. Тогда не будет происходить прироста психологического времени, которое представляется результатом отождествления этих дел с прошлым, а также не будет создаваться их принудительно продолженной проекции в будущее. Часовое время – это не просто назначение встреч или планирование поездок. Это и изучение уроков прошлого с целью избежать повторения прежних ошибок. Это определение целей и работа по их достижению. Это и предсказание будущего, осуществляемое при помощи моделей и законов физики, математики и тому подобного, взятого из прошлого, а также выполнение действий, предпринимаемых на основе этих предсказаний. Но даже здесь, в сфере практической жизни, где мы не можем что-либо делать без обращения к прошлому и будущему, настоящий момент остается очень существенным фактором. Любой урок прошлого уместен и применим сейчас. Любое планирование, так же как и работа по достижению определенной цели, выполняется сейчас. Главный фокус внимания просветленных людей всегда направлен на настоящий момент. Но они по-прежнему осознают время периферически. Другими словами, они продолжают пользоваться часовым временем, оставаясь свободными от психологического времени. Будь начеку, чтобы, практикуя это, нечаянно не трансформировать часовое время в психологическое. Например, если ты совершил ошибку в прошлом, а извлек из нее урок только сейчас, это означает, что ты используешь часовое время. С другой стороны, если ты ментально пребываешь в этом событии, находясь в состоянии самокритики, испытывая сожаление и угрызение совести, или если к тебе приходит чувство вины, то это означает, что ты делаешь ошибку в том, что называется «я» и «моё». Ты делаешь это чувство вины частью своего самоощущения, и тогда оно становится психологическим временем, которое всегда связано с сложным чувством отождествления. Непрощение непременно подразумевает и заключает в себе тяжелый груз психологического времени. Если ты ставишь перед собой цель и работаешь на ниве ее достижения, то пользуешься часовым временем. Ты знаешь, куда хочешь идти, однако при этом чествуешь и славишь тот самый шаг, который предпринимаешь именно в этот момент, и целиком отдаешь ему все свое внимание. Если же ты становишься чрезмерно сфокусированным на цели, может быть потому, что стремишься к счастью, к своей наиболее полной реализации или к наиболее полному ощущению себя в настоящем моменте, то ты больше не чествуешь сам настоящий момент. Он уменьшается до размера скромной каменной ступеньки в будущее, не имеющей самостоятельной ценности. Тогда часовое время превращается в психологическое. Тогда твое путешествие по жизни уже не является приключением, а становится лишь наблюдением за необходимостью вовремя прибыть, чего-то добиться, что-то сделать. Ты больше не видишь цветов у дороги, не чувствуешь их аромат, так же, как не осознаешь красоту и волшебство жизни, которое разворачивается вокруг тебя, когда ты присутствуешь в моменте сейчас. Я понимаю чрезвычайную важность момента сейчас, однако не могу целиком согласиться с тем, что время – это полная иллюзия. Когда я говорю, что время – это иллюзия, мое намерение состоит не в том, чтобы сделать философское заявление. Я лишь напоминаю тебе о простом факте, о таком очевидном факте, что тебе может быть даже очень трудно его уловить, и ты даже можешь счесть его бессмысленным. Однако, как только ты осознаешь его, то он, как острый меч, сможет пройти сквозь все слои созданных умом сложностей и проблем. Позволь мне произнести это еще раз. Настоящий момент – это все, что у тебя есть. Никогда не было и никогда не будет времени, когда твоя жизнь не проходила бы в этот самый момент. Разве это не является фактом?